Глава 15. «Ну ты даешь. Чуть ли не похрюкиваю при виде лица Макса. Кристя заводит меня внутрь и плюхается за первый свободный столик. «Ну а что он?» Задолбал, честное слово. «Сколько я приезжаю, все картина не меняется. Ну что, начнем с кофе, а там посмотрим?» И вот от этого ее «посмотрим» я прям напрягаюсь. Ну куда уж она без меня? Вечно на свою пятую точку приключения ищет. А я, как разумная половина, вытаскиваю нас из очередного водоворота. «И на что же ты хочешь посмотреть?» Осторожно интересуюсь я, листая меню. Не доводилось бывать здесь, но много наслышано про это заведение и уже даже знаю, чтобы с удовольствием попробовала. «Ну?» — тянет сестра, стреляя глазками на официанта, который подошел, чтобы взять заказ. «Молодой человек, а вы вечером сегодня что делаете?» Мне тут же хочется сделать жест рука-лицо, потому что выражение лица парня вместо тысячи слов. Он в шоке. Нет, даже не так. Он в офигевании. И видно, что даже не знает, что сказать. Потому что мы клиенты, и неизвестно, как мы поведем себя, если нас отошьют. «Кристь!» — одергиваю я свою взбалмошную сестренку. Сестра смотрит на меня таким взглядом, в котором отчетливо читается, что я мешаю ей развлекаться. Но мне плевать. Она шутит. Не обращайте внимания. С улыбкой говорю, повернувшись к официанту. «Нам, пожалуйста, два рафа и эклеров штук 6». Аж слюна скапливается во рту при мысли о тающих во рту эклерах. Желудок весело уркает в знак поддержки. Официант кивает и моментально испаряется, а я поворачиваюсь к сестре, которая довольно скалится. Ну вот ничего ее уже не исправит. Тут либо мириться, либо прекращать с ней куда-то ходить. Но так как я ее обожаю, второй вариант автоматически отметается. «Ну вот что ты все испортила?» Надувает губы Кристи и складывает на груди руки. «Ты видела его лицо, Кристь?» «Да он бы все отдал за способность испаряться». Сестра фыркает и откидывается на стул. «Как насчет караоке? Поорём, негатив сбросим». Обворожительная улыбка, которая может растопить любое сердце. «Но только не мое. На меня эти ее штуки никак не действуют». «А что у тебя за негатив?» Тут же переспрашиваю я и облокачиваюсь на стол, чтобы пододвинуться к сестре поближе. «Ай!» — отмахивается сестра. «Просто какой-то идиот отловил меня в универе и теперь проходу не дает. А я не знаю, как от него отвязаться». «И что он делает?» «Ну...» Немного теряюсь и не сразу соображаю, как можно правильно задать вопрос. «Я имею в виду, каким образом он тебе не дает проходу?» Кристи громко цокает и снова закатывает глаза. А потом ее взгляд становится каким-то потерянным и задумчивым. «Да как все парни. На свидание зовет, подарки дарит, номер мой нашел. Все еще не могу понять, что же сестру напрягает в этой ситуации, потому что это не первый парень, который ввязался в ухаживание за ее персоной. И я еще ни разу не видела, чтобы это ее так загоняло в тупик. «Я его боюсь», — шепчет Кристи, также перегнувшись через стол. «Он слишком настойчивый. Я слышала про него не очень хорошие слухи». «Да, да», — она поднимает руки. «Я знаю, что не всем слухам нужно доверять. Но я сама один раз видела, с какими людьми он общается. И там совсем не наивные студентики. Там дяди на огромных внедорожниках. В общем, я немного испугалась и прилетела сюда отчасти из-за этого перца. Это у тебя вон Макс постоянно в защитниках. А у меня там такого Макса нет. Да и не Макса тоже. Непроизвольно морщусь от имени друга, но быстро беру себя в руки. Ну, тогда правильно сделала. Он за это время вполне себе может переключиться на кого-то другого», слишком бодро заявляю я. И это не укрывается от внимательной сестры. «А может и не переключиться», — как-то обреченно выдыхает сестренка, а во мне просыпается желание помочь ей. «Только вот как?» «Не думай о плохом, сестр. Я не узнаю тебя, раньше ты бы переступила через такого индивидуума, а сейчас что-то нос повесила». «Ты права», — встряхивается Кристина. «Поэтому и предлагаю сегодня завалиться в караоке и выбить из меня всю дурь через песни». Она в предвкушении потирает ручки и довольно лыбится. А я понимаю, что и мне не помешает сбросить напряжение, которое накопилось. Да и вообще отвлечься от проблем, свалившихся на мою голову. И в этот же момент я подвисаю, вспоминая про свое положение. Мысленно прокручиваю беседу с врачом, но никаких противопоказаний она мне не оглашала. Ну, кроме очевидных, естественно. Но я и без беременности старалась вести здоровый образ жизни. Ну, караоке так караоке. Правда, я понятия не имею, какое в нашем городе считается достойным. Растерянно развожу руками. Кристи достает телефон и машет им перед моим носом. «А интернет тебе на что создавали? Сейчас спросим у Гугла, он все знает». И смеется, зараза мелкая. как будто я динозавр и не знаю о существовании сети. Кристи не обращает внимания на мое раздражение и недовольство и углубляется в изучение отзывов. Так, ее пальцы не переставая порхают над экраном, и она через несколько минут издает победный возглас. Я вздрагиваю от неожиданности, впрочем, как и клиенты за соседними столами. А одна мамашка с ребенком вообще окидывает нас таким взглядом, что у меня по коже начинают ползти мурашки. Еще и недовольно качает головой. Кристи встречается с ней взглядом и фыркает. «Знаешь, мне иногда кажется, что при некоторых дамах с детьми нельзя даже разговаривать в полный голос, ибо это потревожит деточку. Хотя чем она недовольна? Там лоб по 2 метра уже, а все за мамину юбку держится. Да. А потом мы удивляемся, что настоящие мужики мельчают. Кстати!» Хитро щурит глаза и снова довольно улыбается. «А мне вот от этого ее «кстати» хочется под стол залезть, ибо я уже понимаю, что сейчас будет вопрос в лоб и не из приятных для меня». Приносят заказ, чем ненадолго оттягивают вопрос сестры. Я впиваюсь глазами в румяные пирожные и едва сдерживаюсь, чтобы не облизнуться и не накинуться на них. У Кристи ползут вверх брови, видимо, от моей реакции. «Ты сегодня не ела, что ли? Такой вид, словно ты мамонта копченого увидела. Да только утром, потом что-то некогда было. Дела все пока переделала, и уже к тебе надо было ехать. А тут еще Макс как снег на голову». Пиваюсь зубами в мягкое лакомство и прикрываю глаза от удовольствия. Тает во рту, в меру сладкое. В общем, вкусовой оргазм я получила. «Так что у вас с Максом?» Кристи ковыряется ложкой в креме, непонятно, что она там хочет накопать, но выглядит ужасно. Пожимаю плечом и чуть не выкладываю, что ребенок у нас с ним случился. Но не уверена, что Кристина готова к такой новости, поэтому предпочитаю промолчать. Хоть и понимаю, что одной такое событие принять сложно, но с разглашением по времени. «Да ничего, я решила, что нужно как-то ограничить наше общение, потому что в последнее время он как-то чересчур меня опекает. На практику, когда пришла, ко мне Костя подошел, а Макс рядом был, так я думала, он Косте выпишет хук справа». Кристи хлопает ладошкой по столу и громко возмущенно фыркает. «Вот гад! Как сам с бабами встречался, так это можно! А тебе нельзя в сторону другого посмотреть? Эгоист чертов!» «У него девушка появилась, Кристи. Постоянная». Сестра удивленно выгибает бровь. «Ты уверена, что это не очередной мимо крокодил?» «Уверена. Он уже больше месяца с ней общается. Мы в одном месте работаем». Не могу подавить грусть в голосе, и аппетит напрочь пропадает, стоит только вспомнить, как Макс Киру обнимал на моих глазах. «Вот засранец. Тогда тем более ты правильно все сделала. А то много думает о себе. Вообще уже берега попутал, товарищ. Ты его до старости ждать не нанималась. Чего нос повесила?» – окрикивает меня. А я уже чуть ли носом в кофе не ныряю. Как-то становится грустно. Да мне грустно, что вот так больше 10 лет приходится оставлять позади и идти дальше. «Так». Сестра хлопает в ладошки, и на нас снова оборачивается все та же мамашка, на что Кристи только показывает ей язык, а я вспыхиваю от такого детского поступка. «Я настаиваю на караоке, солнце мое. Тебе прям срочно нужно отвлечься. Да и вообще, сейчас позвоню бабуле и заберусь к тебе на несколько дней. Будем лечить хандру». «Это каким образом?» С опаской уточняю я, а Кристи хитро усмехается и подмигивает. «Ну, как обычно, девушки изгоняют тоску. Шопинг, конечно же. Будем покорять Константина, чтобы Макс потом локти кусал, что тупил так долго». «Крист, ну а что ему локти-то кусать? Мы с ним просто дружили». «Ну, будем считать, что кусать локти будет из-за того, что потерял такую крутую подругу». «Куда пойдем негатив скидывать?» Сдаюсь на милость сестре, потому что понимаю, что не помешает просто развеяться. Слишком уж я повернута на Максе, которому это не нужно, как оказалось. «А, отвлекла меня своей болтовнёй», — возмущенно булькаю. А сестра только хихикает. «Вот, нашла караоке. Бригантина называется. 1 год назад открылась. Но отзывы прям хорошие. Ну и очень хороший плюс, там есть отдельные кабинки. Сегодня не пятница, нашествие пивунов не предвидится. Поэтому сейчас застолбим себе отдельный будуар и будем голосить». Смеемся, и Кристина параллельно набирает номер, чтобы забронировать места. «Здравствуйте, девушка. Мы бы хотели забронировать кабинку. 2, 1,5-2 часа. Да, отлично. Спасибо. До свидания». Кладет телефон на стол и отряхивает руки, как будто кирпичи таскала, а не звонок совершала. Настроение опять ползет вверх. Люблю сестру за то, что она относится к тем самым воспетым в романах неунываемым героиням и заражает своей неунываемостью окружающих. Чаще всего меня, потому что предпочитает остальных держать на расстоянии. Не знаю, что бы я делала, если бы она не приехала. Грустила в одиночестве в квартире и бегала от Макса. Как себе развлечение. Готово. Осталось заказать карету и доставить принцесс на место. Я не выдерживаю и взрываюсь от хохота. На глазах аж слезы выступают, с трудом успокаиваюсь и пытаюсь отдышаться. Такси с тебя, кстати. Я вечно номера забываю. Так приложение же есть. Делаю заказ, и мы, расплатившись, идем на выход. В той самой бригантине, куда нас занесло, очень уютно. Интерьер в стиле корабля. Вокруг много дерева, борта и штурвалы, рыболовные сети и якоря. В общем, очень оригинально и красиво. Нас провожают до нашей кабинки, мы заказываем по безалкогольному коктейлю и выбираем первую песню, которую хотим исполнить. До нас не доносится шум общего зала, и это еще один плюс заведения. Через некоторое время, запыхавшаяся, вываливаюсь из кабинки, чтобы посетить дамскую комнату. Нога цепляется за порог, и я уже морально готовлюсь встретиться лицом к лицу с палубой. Ой, с полом. Но меня в нескольких сантиметрах от пола подхватывают крепкие руки и ставят. Взгляд утыкается в мужскую грудь, обтянутую светлой футболкой. «Ого, Алена, привет!» Над ухом звучит радостный знакомый голос. И я поднимаю удивленный взгляд.